Глава 3. Инспектор Кремер из Южного отдела по расследованию убийств приехал в 10 минут седьмого. Весь день я что-то делал, не могу похвастаться, чтобы очень успешно. Во время линча сидел напротив Вульфа и слушал вполуха его застольные разговоры, решив про себя уйти со сцены, пока не придумаю, как надо действовать. Было бы бессмысленно подвергать себя опасности просто из любви к искусству. Представитель полиции мог появиться с минуты на минуту, поэтому, выйдя из-за стола, я заявил Вульфу, что поскольку мы не рассчитываем и не желаем официально участвовать в намечаемом расследовании, я намерен заняться собственными делами. Вульф подозрительно посмотрел на меня, поморщился и пошел в кабинет. В тот момент, когда я повернулся к прихожей, зазвонил телефон. Я подошел и взял трубку, чертыхаясь в душе. Ведь если бы меня сейчас пригласили в прокуратуру, мне пришлось бы принимать свое окончательное решение по дороге туда. Но нет, звонил Лон Коэн. Он рассыпался в комплиментах. «Арчи, скажу без преувеличения, что для любого издательства в нашем городе, в особенности же для газет, ты воистину бесценный источник информации. В 9.30 ты позвонил, интересуясь личностью Джеймса Невилла Бенса, а в 12.20, менее чем через 2 часа, полицейский находит в его доме труп, причем присутствуете вы оба, он и ты. Потрясающе! Любой сыщик способен выяснить, что произошло, но предугадать, что произойдет, ты один на 10 миллионов. Какова программа на завтра? Мне достаточно по одному событию на день». Я с ним живенько разделался, потому что в данный момент меня больше всего занимала программа сегодняшнего дня. Я успел дойти почти до 8-й авеню, так и не решив, куда направить свои стопы, когда сообразил, что игнорирую главный пункт. Первый. Если полицейский явится до того, как Вульф поднимется в теплицу в 4 часа, он, не раздумывая, способен отдать посланнику сувениры, чтобы избавить меня от неприятностей. Второй, если пятно на галстуке не было кровавым, а то, что галстук прислали мне, является всего лишь глупым розыгрышем и не имеет никакого отношения к убийству, и я поднимаю шум из ничего. Поэтому я повернулся и пошел назад. Вульф, сидевший по-прежнему в кресле со своей книжкой, внешне не обратил никакого внимания на то, что я отворил сейф и достал свои сувениры. Но, конечно, он все видел. Я сунул их в карман и ушел. А через 20 минут я уже сидел в комнате на 10-м этаже здания на 43-й улице и разговаривал с человеком за стойкой. «Это лично для меня, мистер Хирш. Не для мистера Вульфа, но не исключено, что в скором времени он тоже воспользуется этими сведениями». Я растянул галстук на стойке и указал на пятно. «Сколько времени потребуется на то, чтобы определить, что это такое?» Он низко наклонил голову, не дотрагиваясь до пятна. «Возможно, 10 минут, возможно, неделю». «Сколько времени нужно, чтобы сказать, не кровь ли это?» Он достал из ящика увеличительное стекло и снова присмотрелся. «Это достаточно свежее пятно. На то, что это не кровь, отрицательная реакция на гемоглобин – 10 минут. То, что это кровь – минут 30. То, что это не человеческая кровь – минут 90. Возможно, чуть меньше. Ну а чтобы с уверенностью сказать, что это человеческая кровь – как минимум 5 часов. Мне нужно только «да» или «нет» в отношении человеческой. Скажите, при этом вы сведете все пятно?» «Нет, мне нужно всего лишь несколько ниточек». «Окей, я подожду. Как я уже говорил, это не для Нира Вульфа, но я вам буду крайне признателен. Я посижу в приемной. Можете подождать и здесь». Он поднялся, держа в руке галстук. «Мне придется заняться этим самому. Сейчас отпускное время, работников не хватает». Через 1.5 часа, без 25, я уже спускался вниз в лифте. Галстук за вычетом нескольких ниточек вернулся ко мне в карман. Это была человеческая кровь, пятно имело давность не более недели, возможно, значительно меньше. Так что я не поднимал шума из-за ничего. Но что теперь? Конечно, я мог вернуться в кабинет и заняться исследованием отпечатков пальцев на конверте и записки, но это будет всего лишь бесцельной тратой времени, потому что мне не с чем их сравнивать. Или же я мог бы позвонить Джеймсу Невиллу Бенсу, сообщить ему, что это за пятно, и спросить, появились ли у него новые идеи и соображения, но это означало бы торопить события, потому что я не знал, сообщил ли он полицейскому, по какой причине я туда приходил. Придя к выводу, что я практически почти ничего не знаю, я остановился на тротуаре и задумался, вернуться ли мне домой, удовольствовавшись этим, или же попытаться еще что-нибудь разведать. Здание газет находилось всего в 5 минутах ходьбы от 43-й улицы, поэтому я повернул на запад по 44-й. Кабинет Лона Коэна находился на 22-м этаже, через 2 двери по коридору от углового кабинета главного редактора. Когда я вошел, дождавшись, чтобы обо мне доложили, Лон держал трубку одного из 3 разноцветных телефонных аппаратов у него на столе. Я сел. Закончив разговор, он сердито сказал: «Не жди выражений восторга по поводу твоего прихода. Если бы ты был настоящим другом, ты бы мне обо всем сообщил сегодня утром, а я бы вызвал сюда фотографа. В следующий раз». Я скрестил ноги, показывая, что в моем распоряжении сколько угодно времени. «А теперь я прошу тебя объяснить, чье тело я помог обнаружить. Иди дальше от этого момента. У меня приступ амнезии». «Вечерний выпуск поступит в продажу через 30 минут. Можешь его купить, не обеднеешь». «Куплю непременно, не сомневайся. Но только мне нужно знать все, а не то, что годится для публикации». До того, как я ушел, почти через час Лон успел побеседовать с 2 журналистами с нижних этажей. Новости, сообщенные не более чем через 5 часов после происшествия, относятся к разряду сенсационных и весьма повышают престиж газеты. Ну а газет никогда не плелась в хвосте. К примеру, в вечернем выпуске были помещены фотографии мистера Мартина Кирка и мисс Бонни Соммерс в бикини на пляже в 1958 году. Я перескажу здесь лишь основное. Бонни Соммерс когда-то работала секретарем в известной фирме архитекторов. Год назад вышла замуж за пока еще неизвестного молодого человека Мартина Кирка, которому только что исполнилось 33 года. Не было единства мнений, когда у них начались разногласия, но так или иначе, 2 недели назад Кирк перебрался в гостиницу. Если инициатива принадлежала ему, то та самая женщина, в кавычках, которую в подобных случаях рекомендуется искать, не была обнаружена, хотя розыски ее были в самом разгаре. Что касается Бонни, было установлено, что она имела склонность к экспериментам, но подробности требовали дальнейшего исследования, и они и проводились. В этой связи упоминалось 4 имени. Одно из них было Джеймс Невилл Бенс, другое – Поль Фауджер, квартиросъемщик, занимавший вместе с женой квартиру на 1-м этаже. Фауджер по образованию был электротехником и занимал пост вице-президента Audi-Video Inc. Что касается сегодняшнего дня, мистер Кирк позвонил в полицейское управление незадолго до полудня, заявив, что он 6 раз набирал номер своей жены на протяжении 18 часов и не получил ответа, что около 11 часов он подъехал к дому, не получил ответа на звонок из прихожей, воспользовался собственным ключом, чтобы войти внутрь, несколько раз нажимал на звонок, но безрезультатно, и ушел, так и не попав внутрь. Поэтому он хочет, чтобы полиция проверила, в чем дело. Его попросили быть на месте, чтобы полицейские воспользовались его ключом. Но он данное предложение отклонил. Бонни Кирк, по имевшимся в данный момент сведениям, последний раз видел в живых человек из бюро доставки, который привез ей к дверям квартиры бутылку водки и получил за нее плату около 1 часа дня в понедельник. Нераскупоренная бутылка водки, покрытая кровью, была найдена под кушеткой. Было установлено, что именно ею был расколот череп Бонни Кирк где-то от 1 часа дня до 8 вечера. В понедельник последний предел был назван судебным врачом. Среди тех, кто был вызван или доставлен в прокуратуру, был Мартин Кирк, Джеймс Невилл Бенс, мистер и миссис Поль Фауджер и Верт Одем, комендант. Очевидно, некоторые из них, если не все, до сих пор находились там. За все эти сведения и многие другие, о которых я не стал упоминать, я ничего не обязан Лону, поскольку в наших деловых расчетах на сей день баланс был в мою пользу, и я пользовался неограниченным кредитом. Про галстук я не стал упоминать. Конечно, Лон интересовался, кто клиент Вульфа и что в отношении Бенса. Ну, а лишний раз упомянуть имя Вульфа в газете отнюдь не вредно. Не говоря уже о моем, но поскольку, к сожалению, у Вульфа вообще не было клиентов, я не стал об этом распространяться. Естественно, Лон этому не поверил, так что, когда я уходил, он погрозил мне пальцем. «Сегодня ты не заслужил ни сердечного приема, ни гонорара». Мне пришлось ехать на такси, потому что Вульф любит находить меня в кабинете, когда возвращается из теплицы в 6 часов. И жалование-то мне платит он, а коли мне вздумается потратить день на собственные нужды, все равно я обязан соблюдать приличие, то есть в нужное время быть на своем месте. От 4 до 6 я могу спокойно гулять, ходить в кино, развлекаться, но далее, короче говоря, такси доставило меня домой с опозданием на 10 минут. А когда я вылезал из машины, за такси остановилась машина, которую я сразу же узнал. Из нее вышел человек, которого я тоже не мог не узнать. Высокий, солидный тип с красной физиономией, который не расставался со старой фетровой шляпой, даже в жаркий августовский день. Когда он подошел ко мне, я воскликнул: «Будь я неладен, вы собственной персоной». Не обратив на меня внимания, он окликнул моего шофера: «Где вы подцепили этого парня?» Очевидно, шофер узнал Кремера, потому что ответил довольно уважительно: «На углу 42-й и Лексингтона, инспектор». «All right, поезжай. И ко мне. Мы пойдем к Вульфу». Я покачал головой. «Я избавлю вас от неприятностей. У мистера Вульфа новая книга. Нет никакой надобности его раздражать. Галстук был прислан мне, а не ему. Он ничего об этом не знает и не желает знать». «Я предпочитаю это услышать от него самого. Пошли!» «Ничего не поделаешь. У него и без того дурное настроение. Впрочем, и у меня тоже. Потерян напрасно целый день. Правда, я выяснил, что на галстуке пятно от человеческой крови. Но что? Как вы это узнали?» «Проверил в лаборатории». «Вот как?» Его физиономия стала багровой. «Вы удрали с места преступления, утаив вещественное доказательство. Затем вы осмелились с ним мудрить. Если вы воображаете...» «Ерунда. Вещественное доказательство чего? Даже с кровяным пятном этот галстук не является уликой, если кровь не той же группы, как у жертвы. Что касается того, что я удрал с места преступления, я не был причастен к происходящему. Меня это совершенно не касалось. До меня никто и не просил там оставаться. Что касается вашего третьего обвинения, то пятно на галстуке каким было, таким и осталось. Для анализа из него вытащили несколько ниточек. Я должен был выяснить, кровь ли это. Потому что если не кровь, я собирался оставить его у себя. И даже если бы суд мне приказал его предъявить, я стал бы спорить и бороться. Я хотел узнать, кто его мне прислал и зачем. И все еще хочу, но поскольку это кровь, я не имею права спорить». Я достал из карманов свои сувениры. «Пожалуйста, получите. Когда вы с ними закончите разбираться, я хочу получить их назад». «Ха, не сомневаюсь». Он отобрал у меня вещи и принялся их рассматривать, а потом сказал: «Там у Бенса есть пишущая машинка. Вы взяли образец ее шрифта для сравнения?» «Вы прекрасно знаете, что нет, поскольку тот же Бенс сообщил, что я делал и говорил». «Он мог забыть. А это тот самый галстук, который вы получили по почте сегодня? А это тот самый конверт, в котором он был послан?» «Да, послушайте, я ведь не идиот. Я бы мог получить от Бенса другой. Как жаль, что я об этом не подумал». «Могли бы. Я вас знаю. Я забираю вас в управление, но сперва мы войдем в дом. И я хочу задать вопрос Вульфу. Лично я не вхожу. И могу поспорить, что вы тоже не войдете. Его данное дело не интересует, и он не намерен им заниматься. Я мог бы приехать к вам после обеда. У нас сегодня раки, спрыснутые белым вином с добавлением полыни, затем рыба под... Я забираю вас. Он ткнул пальцем в машину. Садитесь.